Дорогие братья и сестры, дорогие друзья все, я в своей жизни много делал ошибок, и по милости Бога, да, Он помогал их исправлять. И сегодня я тоже ошибся немножко, я думал, но сегодня нашу палатку можно было бы наполовину бы уже убрать. А оказывается, это была ошибка в моих мыслях, там еще почти, наверное, мест не хватает, потому что очень много стоят вокруг палат. Мы еще раз благодарны всем присутствующим здесь, местным, нашим братьям и сестрам, все, которые пришли на наше торжество, на этот праздник, всех дорогих гостей, которые приехали издалека, из разных мест. И мы сегодня благодарны и нашим дорогим друзьям, мужскому хору, который служил здесь весь вечер, дорогим друзьям из церкви Вино, которые тоже совершали служение. Дорогим братьям, которые участвовали в проповеди Слова Божьего. Все это вместе взято снова приносило нам, ну, большое благословение. И теперь очень важно, что мы будем делать с теми благословениями, со всем тем, что Бог нам даровал. Я думаю, очень важно, чтобы мы претворили теперь все то, услышанное в нашей жизни. И продолжали, как я уже вчера говорил, идти этим курсом, который Бог Духом Святым во Христе Иисусе начертал нам. Не уклоняться ни направо, ни налево. Храни нас, Бог, от всего этого. Ну, а теперь с Богом и с Божьим благословением. Пусть Бог благословит и сохранит каждого на нашем жизненном пути, в нашем хождении перед Богом и служении Ему. Аминь.